Я знал, что он достанет. Но идти на попятный было поздно. Предписание Московского бюро инквизиции гласило, что в рамках служебного расследования повелеваем сотруднику ночного дозора города Москвы Антону Городецкому, светлому магу второго ранга, оказывать всевозможное содействие инквизитору третьего ранга Эдгару. Реальных предписаний инквизиции я никогда не видел, и сейчас почему-то отметил несколько мелких деталей. Инквизиторы продолжали мерить силу в старомодных рангах, не стеснялись употреблять словечки вроде «повелеваем» и звали друг друга только по именам, даже в официальных документах. А потом я заметил самое главное. А внизу стояла печать ночного дозора и росчерк Гессера. Ознакомлен, согласен. Надо же! А если я откажусь? Спросил я. Не люблю, знаете ли, когда мной повелевают. Эдгар поморщился, покосился на бланк, сказал: секретарше нашей лет 300 стукнуло. Не обижайтесь, Антон. Это всего лишь архаичная терминология, как и ранг. «Без фамилии обходитесь тоже в силу старой традиции?» — уточнил я. «Просто интересно». Эдгар недоуменно заглянул в бумагу, снова поморщился, сказал раздраженно, начиная тянуть гласные. «Вот старая перечница. Забыла она мою фамилию, а спросить гордость не позволила». «Тогда у меня есть повод выбросить предписание в компостную кучу». Я поискал взглядом на участке эту самую кучу, но не нашел. «Или в нужник. В предписании нет твоей фамилии. Значит, оно неправомерно. Так?» Эдгар молчал. «А что мне грозит за отказ в сотрудничестве?» Снова повторил я. «Ничего страшного», — хмуро сказал Эдгар. «Даже если я принесу новое предписание. Жалоба твоему непосредственному начальнику, наказание на его усмотрение». «Таким образом, суровая бумага сводится к просьбе помочь». «Да», — кивнул Эдгар. Я наслаждался ситуацией. Страшная инквизиция, которой новички пугают друг друга, сама оказалась беззубой старой перечницей. «Что случилось-то?» — спросил я. «В отпуске я, понимаешь, с женой и дочкой. И еще с тещей. Не работаю». «Но ведь это не помешало вам посетить Арину?» Не моргнув глазом, сказал Эдгар. «Так мне и надо. Не расслабляйся. И это входит в мои непосредственные служебные обязанности», — отпарировал я. «Защищать людей, контролировать темных, всегда и везде. Кстати, откуда информация об Арине?» Настал черед Эдгара улыбаться и тянуть время. «Гессер сообщил», — сказал он наконец-то. «Вы вчера ему звонили, докладывали, верно?» «Поскольку ситуация нестандартная, Гессер счел своим долгом предупредить инквизицию в знак наших неизменно дружеских отношений». «Ничего не понимаю. Если ведьма как-то замешана в истории с сыном Гессера, значит, не замешана?» «Я должен ему позвонить», — сказал я и демонстративно отошел к дому. Эдгар послушно остался стоять возле гамака. Покосился, впрочем, на пластиковый стул, но счел его недостаточно чистым. Я ждал, прижимая к уху мобильник. «Слушаю тебя, Антон». «Ко мне приехал Эдгар». «Да-да-да-да», — рассеянно сказал Гессер. «Вчера, после твоего доклада, я счел необходимым сообщить инквизиции о ведьме. Если есть желание, помоги ему. А нет, посылай куда подальше. У него предписание составлено неправильно, заметил?» «Заметил», — косясь на Эдгара, сказал я. «Шеф, как насчет тех оборотней?» «Проверяем», — с легкой заминкой ответил Гессер. «Пока глухо. И еще об этой ведьме». Я покосился на книгу о книге. «Забавную книжку у ведьмы реквизировал. Фуаран, вымысел или правда?» «Читал, читал», — добродушно сказал Гессер. «Если бы ты настоящий фуаран нашел, цены бы тебе не было». «У тебя все, Антон?» «Да», — признался я. И Гессер прервал связь. Эдгар терпеливо ждал. Я подошел к нему, выдержал театральную паузу и спросил. «Какова цель вашего расследования? И что требуется от меня?» «Будете сотрудничать, Антон?» — искренне обрадовался Эдгар. «Мое расследование касается ведьмы Арины, которую вы обнаружили. Требуется показать к ней дорогу». «А что за дело инквизиции до старухи?» — поинтересовался я. «Ни малейшего состава преступления не вижу, даже со стороны ночного дозора». Эдгар замялся, ему хотелось соврать, и в то же время он понимал, что я могу почувствовать ложь. По силе мы примерно равны, и даже его инквизиторские штучки не обязательно сработают. «На нее есть старые ориентировки», — признался темный маг. «С 30-х годов лежат. Инквизиция имеет к ведьме ряд вопросов». Я кивнул. Меня с самого начала смутил рассказ о преследованиях со стороны злого НКВД. Всякое бывало. Могли крестьяне под шумок и попытаться расправиться с ведьмой, но именно попытаться. С иным низкого уровня фокус еще мог пройти, но не с такой могучей ведьмой. «Что ж, сходим», — согласился я. «Хотите позавтракать, Эдгар?» «Не откажусь». Маг не стал кокетничать. «А ваша супруга не против?» «Сейчас и спросим», — сказал я.